Глава 71. Из всех этих обвинений и нареканий он легче всего опроверг упрек в постыдном пороке, от которого жизнь его была чиста и тогда, и потом. А затем упрек в роскоши, так как даже после взятия Александрии он не взял для себя из царских богатств ничего, кроме одной плавиковой чаши, а будничные золотые сосуды вскоре все отдал в переплавку. Примечание. Чаша из белого плавикового шпата, наиболее вероятное значение неясного слова «муррюнум», ввозились в Рим с востока и поэтому высоко ценились. Сладострастным утехам он предавался и впоследствии, и был, говорят, большим любителем молоденьких девушек, которых ему отовсюду добывала сама жена. Игроком прослыть он не боялся и продолжал играть для своего удовольствия даже в старости, попросту и открыто, не только в декабре месяце, но и в другие праздники и будни. Примечание: в декабре, то есть на Сатурналиях, когда любые развлечения были дозволены. Это не подлежит сомнению. В собственноручном письме он пишет так: «За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще пришли Вениций и Силий-старший. За едой и вчера, и сегодня мы играли по-стариковски, бросали кости, и у кого выпадет собака или шестерка, тот ставил на кон по динарию за кость, а у кого выпадет Венера, тот забирал деньги». Примечание. Римляне играли четырьмя продолговатыми костями с очками. 1, 3, 4, 6. Собакой назывался худший бросок, когда все кости показывали единицу. Венерой — лучший бросок, когда все кости падали разными очками. И в другом письме опять: «Милый Тиберий, мы провели квинква-3 с полным удовольствием. Играли всякий день так, что доска не остывала». Примечание. Квинква-3 — праздник в честь Минервы. С 19 по 23 марта. «Твой брат за игрой очень горячился, но в конечном счете проиграл немного. Он был в большом проигрыше, но против ожидания помаленьку из него выбрался. Что до меня, то я проиграл 1020, но только потому, что играл, не скупясь на широкую руку, как обычно. Если бы стребовать все, что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на все 50 000. Но мне это не нужно. Пусть лучше моя щедрость прославит меня до небес». А дочери он пишет так: «Посылаю тебе 250 динариев, как и всем остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости или в чет и нечет».